Подобные фальсификации свидетельствуют о том большом месте, какое занимали мысли о яде в умах тех, кто описывал правящие круги церкви. Церковные элиты феодальных времен действительно являли собой среду, благоприятную для применения яда. Жестокость реформаторов порождала враждебность. Словесный яд, их инвектив нередко превращался в настоящий, оказывавшийся в чаше с причастием или в дароносице. Тот факт, что отрава появлялась даже в святых дарах, становился символом пароксизма отравлений. Разрабатывались меры предосторожности. В 1249 году умер от яда доминиканец, епископ Магеллона, вероятнее всего отравленный противниками его реформаторских настроений. После этого появилось предписание, чтобы перед причащением епископа святые дары пробовал кто-нибудь другой. Наряду с отравлениями известно и очень много случаев удушения епископов шарфами, убийства их холодным оружием. Запрет на пролитие крови легко преодолевается, и далеко не только потому, что борьба в те времена велась дикими методами. Способы убивать и умирать определялись смыслом преступления, то есть дело, которому служили убийства, оказывалось важнее для выбора оружия, чем положение людей. Невозможно себе представить, чтобы напряженная борьба Генриха Плантагенета и Томаса Бекета завершилась применением нескольких капелек яда. Ей нужна была кровавая баня 1170 года в Кентерберийском соборе. Отравители – рыцари, бароны и государи. По идее, яд должен бы быть абсолютно неприемлем для тех, кто носил оружие ex officio. Во-первых, они располагали другими возможностями разрешать свои споры. Во-вторых, отравление противоречило рыцарской этике. Действительно, использование яда рыцарями случалось редко. И если об этом упоминают источники, то речь идет именно о нарушении правил. И снова, гораздо более важным, чем доказанность преступления, оказывалось обвинение в применении яда с целью разоблачения нерыцарского поведения. Пренебрегали ли сеньоры этой заменой оружия? Сеньоры, владельцы замков и держатели банна, часто конфликтовавшие с соседями, с монахами или со своим сюзереном, сильно зависели от обязательств, касающихся личной мести. Такое положение сеяло насилие, которое осуждало церковь. Месть осуществлялась открыто, с оружием в руках, поскольку, как правило, речь шла о восстановлении поруганной чести, и огласка была необходима. Яд в этом прекрасном мире вроде бы оказывался совершенно ни при чем, однако он там присутствовал. В описаниях английского клирика Ордерика Виталия мелкое и среднее нормандское рыцарство без всякого стыда травило своих врагов. Его представители привносили употребление яда в то самое общество, которое, как считалось, руководствовалось благородными порывами, а не тайными расчетами. В церковной истории, написанной монахом аббатства Сент-Эвруль, насчитывается не меньше 16 дел с применением яда. Подавляющее их большинство разворачивалось в замках. Нормандский рыцарь Робер Жируа вызывал враждебное к себе отношение герцога Вильгельма. В 1061 году он был убит, причем не тем способом, который соответствовал бы его положению, а с помощью отравленного яблока, которое невинно протянула ему супруга Аделаида, являвшаяся кузиной герцога. Монах-хронист никого не обвинял, замечая, впрочем, что ни один из шести представителей рода Жируа не умер собственной смертью. Отравления для разрешения конфликтов внутри рода или между родами происходили в первую очередь тогда, когда кровную месть осуществляла женщина. В 1063 году Эрно де Шофур умер сразу же, вслед за своим воином Жильбером де Монтгомери. Причем еще двое других избежали смерти лишь благодаря искусству врачей. Убийство совершила благородная норманка Мобила, мстительная невестка Эрно. Сначала она возбудила подозрения, и вот несчастному Жильберу пришлось проглотить отравленное еду и питье, предназначенное для сеньора де Шофуа. Благо, обычаи поведения за столом и разделение блюд легко позволяли производить подобного рода процедуры. Вторая попытка оказалась фатальной для Эрно. Так была утолена жажда мести Мобилы, которая вскоре и сама была убита. Ее подстерегли при выходе из купальни и отрубили ей голову. Другое сугубо мужское дело показывает, что яд проникал и в борьбу между рыцарями. В 1094 году умер Вильгельм Жируа, содержавшийся заложником у Робера де Белема. Распространился слух об отравлении. Белем был человеком неслыханной жестокости, но в данном случае он использовал исполнителя, чтобы отомстить за эпизоды, связанные скорее с насилием, чем с ядом. Причины отравления сеньора Гуго Дамбуаза в 1153 году непонятны. Хронист сообщил, что он мгновенно скончался во время трапезы, став жертвой яда своих врагов, которые лестью завоевали дружбу его брата. Виновные обозначены здесь словом «милитес». Ничто не может лучше иллюстрировать тот факт, что речь шла об отношениях между рыцарями. А вот способы действия оказались совсем не рыцарские. Сначала жертве приготовили ловушку, вошли к ней в доверие, проявив гостеприимство, означавшее по традиции согласие или мир. Впрочем, сообщение это всего лишь передавало слух, порожденный обстоятельствами смерти сеньора. И все же, даже предположение подобного преступления свидетельствует, что мысль о возможности использования отравления появлялась в умах рыцарей. Жила она и на самой верхушке общества, в головах королей и принцев. Яды при дворах королей. Существовали ли особо опасные с точки зрения отравления дворы? Согласно средневековым авторам, эта опасность зависела от устройства власти. В XII веке политическую мысль стимулировал расцвет хорошо структурированных монархий Сицилийского королевства, Англии. Писатели предостерегали правителей от злоупотребления властью, которое могло бы повлечь за собой неприятные последствия. Иоанн Солсберийский в «Поликратике» утверждал, что служба государю увеличивает напряженность внутри дворов. Придворные боролись друг с другом за внимание государя, иногда применяли колдовство, дабы подчинить себе его личность. Они могли даже покушаться на жизнь государя или его наследника, если опасались изгнания или немилости. В таком случае, по мнению писателя, яд мог получить широкое применение. Таким образом, в «Поликратике» Иоанна Солсберийского или у автора начала XIII века Жиро из Камбре яд выступал едва ли не символом тирании. Слово «тиран» соотносилось с латинским «тайрус» — «гадюка», то есть существом по сути своей ядовитым, и «тирания» метафорически рассматривалась как яд, разъедающий политический организм. Жиро из Камбре утверждал, что тиран пользуется отравлением, как Тиберий, и рискует погибнуть отравленным, как Александр. Иоанн Солсберийский не одобрял отравление тиранов как ужасное преступление, несовместимое с христианской верой. Однако в этих случаях он проявлял понимание, если речь шла о самой жизни политического сообщества. По поводу смерти Тиберия Иоанн замечал, что если язычники применяли яды, не испытывая угрызений совести, то христианам не подобает действовать вопреки моральным заповедям своей религии. Оба писателя выражали сожаление об ухудшении положения в английском королевстве. Жиро, посвятивший свое сочинение наследнику Филиппа Августа, противопоставлял Англию монархии капетингов. Он восхищался мягкостью французских государей, которые умирали, соответственно, только естественной смертью, в то время как короли Британии жестоко страдали от насилия. Еще до Жиро то же самое писал дуаен собора Святого Павла в Лондоне Ральф де Дисетто. Кончины королей капетингов наступают всегда в свое время, поскольку их подданные сохраняют верность монархам. и те защищены от покушений, будь то с помощью меча или яда. Отравление в этом противопоставлении двух монархий выглядело всего лишь одним из вариантов насилия. Но французская монархия становилась похожа на миролюбивое папство, как его описывал Петр Дамиани. Стоит ли удивляться? Однако выдерживает ли подобный образ проверку фактами?